Петр у костра. Христа винят. Тут спор возник. И ты из них. Улики? Речь. А помнишь меч? Похож, похож. А Кифу в дрожь. Не знаю. Нет. И меркнет свет. Поет петух. Костер потух. В душе темно. Слилось в одно. Я не из них. Христа казни. Скорее уйти. Но на пути стоит Христос. В глазах вопрос. Ты ученик? Да, я из них. Но я так плох. Прости, мой Бог. Без слов в слезах Петр все сказал. Христос простил. Восстановил ученика. Прошли века. И вот опять мир хочет знать, кто я и кто мои друзья. Узнает и с насмешкой. Зря. В наш век баптист, христианин, да вас на тысячу один. Вы в мире прах, вы в мире ссор. Вот древний новый приговор. Что ж, пусть узнает мир о том, что я и ты в родстве с Христом. Пусть выдает нас речь и жизнь. Мы этим будем дорожить. И нет совсем у нас тоски, что мы из них, из немирских. Аминь.